По трезвости имеется в виду совсем другое — воздержание во всем. Вы меня расстроили. Я совсем не хотела предлагать вам того, чего не одобрила бы ваша мама, — заметила миссис Гилбрайт. Я сама решаю, как мне жить. Я в этом не сомневаюсь. Миссис Гилбрайт бросила на Тео предупреждающий взгляд, когда рука его коснулась графина, и он, оставив стакан Анджел пустым, заметил. «Однако, как человек, никогда не пробовавший вина, в своей книге вы описали состояние опьянения очень даже хорошо. Спасибо». Перед этим визитом Тео подготовил жену, описав грубоватые манеры Анджел, которые столь сильно контрастировали с ее усложненной и изобилующей украшениями манерой письма, так что прихода юной особы в этом доме ждали со страхом. Анджел предложили остаться на ночь, и Тео взял кэб, чтобы встретить ее на вокзале Пэддингтон. Больше никаких гостей не приглашали, так что им предстояло просидеть весь этот ужасный вечер втроем. Во всяком случае, так думала миссис Гилбрайт. До сих пор она держала сторону Вилли Брейса и вовсю хохотала над отрывками из «Леди Ирен», которые тот ей зачитывал, подразнивая Тео по поводу его неподражаемой Энджел. Он никак не мог понять, почему тот решился публиковать такую вульгарную ерунду, да еще из кожи вон лезет, чтобы угодить этой малопривлекательной, не по годам развитой девице. «Она может стать для нас золотой жилой», — говорил Тео, прекрасно понимая, что это ложь во спасение. «А нельзя подождать и пригласить ее на обед, когда она уже станет этой самой золотой жилой?» — спросила его жена. «А если уж она непременно должна прийти, то нельзя ли позвать еще Вилли и Элспет? Они помогут нам выдержать столь суровое испытание». «Нет, Вилли и Элспет будут над ней смеяться. Они замучают ее своими расспросами». «Может, я тоже?» «Мне будет очень неприятно, если ты начнешь ее подразнивать. Боюсь, ты слишком печешься о ней. И мне уже совсем голову заморочил. Да еще это твоя идея с ночевкой. Но мы же не можем допустить, чтобы она возвращалась на поезде домой в столь поздний час. Можно было пригласить ее днем на ланч». «Ну, пожалуйста, Гермиона, перестань». Был осенний вечер. Повсюду, и в саду, и на мостовой, кружили в воздухе осенние листья, когда Тео привел Анджел в свой дом на Сент-Джонс-Вуд. «Не хватало мне еще портить нервы из-за 16-летней девчонки», — думала Гермиона, поднимаясь для приветствия. Но на самом деле она волновалась из-за того, насколько естественно сможет она сама вести себя в ее присутствии под пристальным взглядом Тео. Женщину раздражало то, с какой готовностью он вставал на защиту Анджел, но она понимала, что нельзя показывать свое раздражение. Ради мужа она готова была оказать девочке радушный прием, но та игнорировала хозяйку дома. Анджел вела себя так, будто миссис Гилбрайт здесь вообще не было, и, повернув голову в сторону Тео, разговаривала только с ним. «Больше я не буду смеяться над ней», — решила Гермиона. «На самом деле я просто ее немного боюсь. И почему это она с такой подозрительностью относится ко всему, что есть? Уж не думает ли она, что я собираюсь ее отравить?» Анджел находилась